do shit until they murder me. Da-da. Алло, здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Манжулова Вадима Джумайбековна, разговор записывается. Анастасия Сергеевна? Ага, я. Здорово, Джумайбековна. А мы все на «ты» с вами перешли? Да, давно. Я еще в прошлый раз, когда ты визжала, как конченая, я сказала, что на «ты» тебя буду называть. Давай, вещай свой скрипт быстрей. Ну, давай, у меня задолженность имеется. У вас какие-то проблемы со здоровьем? О, Господи, вас, да что ж это, что тебе до моего здоровья? И, по-моему, помимо финансовых проблем, у вас еще... Давай, чепуха, скрипт свой быстро прочитала и под лавку слиняла. Живо. Ну, мне Джумайбековна. Родители, которые воспитали... О, начинается. Сейчас попейте водички, посмотрите в зеркало. Родители, дети, прабабушки. Одно и то же. Вот ты дебилка. Ты даже парировать, телефон... ты даже парировать не можешь как-то уникально. Потому что ты, клонированная дебилка. Опять про родителей. Тупорылая. Ты бы придумала что-то свое. Конченое. Конченое. Да, придумай что-то свое, чего ты, то же самое, что несут каждый второй сраный сотрудник твоей ублюдочной конторы. И вы будете оплачивать. Слушай, марамойка. Вам долгов не хватает. То есть марамойка. Вам долгов не хватает. То есть марамойка. Беги, жалобу пиши. Хорошо, давайте вы когда там с родителями своими разберетесь, когда вы с ними родители. Это по Фрейду, вы наверное. Со мной что хорошо? У тебя там с родителями получилось? Ладно, я все в деле зафиксирую. Чепуха. И перезвоню вам позже. Выкинули тебя? Скажу, что вы плохо себя чувствуете, проблемы какие-то у вас. Конченая. Давай, сливайся, говно. Да. Здравствуйте. Здрасте. Светлана Валерьевна. А вы кто? Компания ОМС КС Финанс, отдел досудебного регулирования задолженности. Шевкова Надежда Сергеевна меня зовут. Угу. Да, это я. Светлана Валерьевна, это вы, верно? Угу. Светлана Валерьевна, назовите, пожалуйста, в целях информационной безопасности дату вашего рождения. В целях информационной безопасности моей даты рождения, пусть она останется при мне. Поставлю сброс сейчас, вам звонки не прекратятся, вы можете зашифровываться, не отвечать на вопросы. Зашифровываться, господи. Девушка, у вас проблемы со словарным запасом, видимо. Вы привыкли общаться сленгом. Давайте как-то переходить на деловую манеру общения. Если вы мне угрожаете автодозвоном, хорошо, это зафиксировано под запись разговора, как и ваши данные. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Куда вы обратитесь только с этими данными? Ну, я думаю, Федеральную службу судебных приставов, которая осуществляет надзор за вашей деятельностью. Пожалуйста, уже сделайте что-нибудь, а то только вот... Не сомневайтесь. Всего доброго. Пока-пока. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья, отдел взыскания банка Тинькофф. А вам знаком Владимир Михайлович? А номер? У нас диалог не займет много времени. Кем ему приходитесь? Не считаю нужным посвящать незнакомого человека свои отношения с кем-либо. А как я могу к вам обращаться? Не надо ко мне обращаться. Вы сообщили то, что он умер. Но примите наше соболезнование. Уточните, пожалуйста, дату смерти. Вам уже все было сказано. Вам уже свидетельство о смерти отправили. А наш диалог не займет много времени. Вы робот? Зачем вы повторяете одно и то же? Уточните, пожалуйста, дату смерти. Вам уже все было сказано. Если вы сотрудник банка, то у вас должна быть эта информация. Повторное сочинение информации позволит не только вас идентифицировать. А как вы можете меня идентифицировать? Ну, и решите, Как вы можете меня идентифицировать? Дело в том, что Владимир Михайлович имеет задолженность перед банком Тинькофф. Он умер. А вы готовы провести оплату за него? Вам сказать адрес кладбища, куда вам предъявить претензии? Я зафиксировал информацию. Молодец. Дело в том, что обязательства по оплате долга переходят по наследству, поэтому ближайшие родственники, как наследники, будут отвечать по долгам. Подождите, когда кто-нибудь вступит в наследство. А мы ждем от них звонка по номеру 8800. Никто вам не будет звонить. Не нужна эта информация. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте, компания «Премколлекта», инспектор Ермаков Елена Михайловна, ведет запись. Алина Александровна, верно? Да. Ну и в очередной раз для верификации личности, знаете уже, дату рождения? Ну, знаете уже, да, что в очередной раз я ее не назову. А в чем у вас сложность, я не понимаю? Так я так и не получила документов, подтверждающих ваши права, и документов, подтверждающих, что вы владеете моими персональными данными. Именно поэтому не считаю нужным их разглашать. Но документы вам отправлялись неоднократно. Вы время тянете, а она играть не ваш. Мне, к сожалению, ни один ваш сотрудник не смог назвать трек-номер письма. Вы просто время тянете, не знаю, на что вы надеетесь, что ли, измором меня взять. Но почему мы время тянем? Это будет занимать отдел взыскания, отдел корреспонденции. Сотрудник... Я же не пробегу сейчас в отдел корреспонденции, уточнять, какой номер. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Занимает. Ну, а чтобы доказать мне, что Алина письмо было... Что письмо мы было. Вам доказываем, что вы не обязаны. Ну, не обязаны. Вы вначале можете быть свободны, можете быть свободны. Свободны будете случае. Вы, когда к вашей матушке подъедут. Так я и свободна на... и в данный момент. Питания. В любом случае вы не получите от... Да. Алло. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здрасте. Я представлюсь, профессиональная служба взыскания у Финпротекта в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Белов Егор Андреевич. Разговор записывается. Вам по поводу займа вашего звонок сейчас поступает сумма актуальная на сегодняшний день 12 974 рубля 39 копеек. И требования компании... В течение суток оплатить ваш займ. Скажите, вы как решать, планируете вопрос, Лена Владимировна? Какой компании? Микрофинансовой компании «Быстрые деньги» вы зачислили за займ себе 5000 рублей и 60 дней нарушаете условия договора. Вам-то что до этого? Мы работаем в интересах МФК «Быстрые деньги» на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Осуществляем вам звонок. На официальном уровне мне об этом пока еще ничего не известно. Вам уведомление поступало согласно 230-му федеральному закону, пункт 9, через личный кабинет. В 230-м федеральном законе написано что-то про личный кабинет? Да. Да? Все серьезно? Правильно. Так прямо написано? В личном кабинете можно уведомлять, написано, да? Про личный кабинет у вас написано в договоре, который вы заключали с компанией. Но у меня нет соглашения о том, что при передаче права требования кредитор может у меня уведомить в личном кабинете. У меня в договоре написаны способы взаимодействия, но не... информирование меня при передаче дела третьим лицам. Это должно быть отдельное соглашение. Или в договоре же должно быть прям четко прописано, что это касается непосредственно уведомления при передаче права требования. Исходя из вышесказанного... Там четко это прописано, Елена Владимировна. Зачем вы врете? Вы можете изучить договор. Зачем вы врете? Ну, нормально же общались. Зачем начинаете врать-то? Поэтому, исходя из вышесказанного, до тех пор, пока кредитор мне не направил уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, я не намерена обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы. Что-нибудь понятно вам из этого? Мне все понятно, то, чудесно, что вы сказали. Скажите, если вы, если вам все понятно, почему вы продолжаете разговор со мной? Угу. Скажите, вы планируете, не планируете все-таки свои обязательства исполнять? Вы же сказали, что вам все понятно. Вы опять меня обманули, да? Елена Владимировна. Да-да. Звонок вам поступил в рамках закона. Врете. Мы работаем исключительно. Да, врете, врете, врете. В рамках закона. Да, врете, врете, врете. Но если не собираетесь доказывать, значит, можете быть свободны. Когда докажете свои права какие-то на взаимодействие, тогда поговорим. Сумму я вам актуально озвучил, Елена Владимировна. Прям я как ежедневно увидел, Левитан, диктор на Центральном радио, озвучил прям, озвучил. Спасибо за комплимент. Да, да, бросьте, это сарказм. В течение суток вам необходимо погасить свой займ. В противном случае компания... Зачем вы продолжаете читать мне свой скрипт? Вы же понимаете, что я вас всерьез не воспринимаю. Да, зачем? Зачем? Я вам говорю сейчас под запись телефонного разговора официально, громко, четко и ясно, что я вас не воспринимаю всерьез. И вся ваша информация, которую вы сейчас мне надиктуете с листочка, это будет просто выпущенный в космос воздух, потому что я не воспринимаю вас всерьез. Я думаю, что мне мошенники это телефонные звонят. Это уже ваша проблема, Елена Владимировна. У меня нет абсолютно никаких проблем. Проблема у вас, потому что вы осуществляете бессмысленные действия. Я вам сейчас говорю, что позаботьтесь об законном уведомлении. После этого поговорим. Уведомление вам поступило, я повторюсь. В течение суток необходимо свой займ погасить полностью. Ну, в общем, понятно. Все-таки вы настаиваете на том, чтобы дочитать скрипт и только после этого бросить трубку, да? В противном случае. Ну, мы хорошо, будем продолжать. Хорошо, звоните, да, звоните. А толку-то? И претензионные письма отправлять. Ой, только не письма. Письма — это же такой серьезный метод мотивации людей на оплату. Только не письма. После этих мероприятий, как практика показывает, ага, находится. Все сразу бегут платить. Вы как письмо отправите, сразу все такие: письмо пришло, елки-палки, да, что ж делать, надо срочно все бежать верно платить, раз письмо пришло. Требования вам, Елена Владимировна, озвучил компания. Сутки вам времени, у вас есть времени. Такой шут на самом деле, повеселили меня, спасибо. Звоните почаще мне. Как вас там, Иванов? Ожидаем оплаты, всего доброго. Белов, да, точно. Пока, Белов, пока. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Это агентство судебного взыскания. Меня зовут Матвеев Андрей Валерьевич. Наш разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Дамир, знаком? Да. А кем он вам приходится? Это тайна нашей частной жизни. Кем он мне приходится? Тайна вашей частной жизни. Да-да. Хорошо, можете пригласить он рядом не находится. Тайной жизни к телефону не находится. А вот он указал этот телефон в качестве контактного. Да, это его телефон. Как нужно связаться? Это его телефон. А когда он будет рядом с телефоном? Без понятия. Без понятия. Ну, сегодня, хоть завтра, через месяц? Не в курсе. Не в курсе. Ну, я думаю, всего в курсе. Значит, сейчас вам на телефон поступит смс с бесплатным контактным номером нашей организации. Я не могу читать смс-ки, у меня монитор разбит на телефоне. Ну, значит, рекомендую тогда записать телефон. Напишите, пожалуйста, несколько цифр. Зачем мне это нужно? Вам это не нужно, Дамиру это нужно. Ну мне это не нужно, вот и все. На этом, я думаю, это должно быть законченное предложение. Мне это не нужно, вот и все. Ну что, мы будем продолжать с вами общение на регулярной основе. Да ради бога. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Шикина Ирина Александровна. Запись разговора ведет Дамар Ильясович. Я могу услышать? Во-первых, читайте правильно имя человека, во-вторых, нет, Дамира, не можете. Дамира Ильясовича. Не можете. А вы... А кем вы ему приходите? Ой, это, наверное, тайна нашей частной жизни, кем я ему прихожусь. Правда? Нет, это я шучу. Угу. Конечно, правда. Тайна частной жизни. Ну, значит, мы вам будем систематически звонить, чтобы уточнить информацию. Ну, звоните. Наш разговор будет... С вашим знакомым. Наш разговор будет одинаков каждый раз. Угу. Ага. Хорошо, это ваше право, безусловно. Ага. Таким вам приходится, Данил Ясович. Зачем вы повторяете этот вопрос? Я же сказала, что это вас совершенно не касается. Как с ним можно связаться? По какому номеру телефона? По этому. Угу. А сейчас его рядом нет, я правильно понимаю? Ну да. Угу. А какой у него еще дополнительный есть номер телефона? А, записывайте. 8-999-908-40-71. Угу. Записали? Это его личный номер? Ну, конечно, но не общественный же. Так, сейчас, секундочку, пожалуйста. 8-999-908-40-71. Да? Ага, пожалуйста. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Вы можете записать телефон нашей девочки? Не, неудобно, руки заняты. Хорошо, до свидания, всего доброго. Пока-пока.